словах человеческих, во всех поступках и стремлениях человека, то она радуется истине чистой, ангельской радостью. Любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Когда мы видим, как согрешает наш брат, закрываем ли мы глаза на этот грех, удерживаем ли язык от разглашения людям о том грехе, который видим в брате своем, а напротив, злорадствуем, бесовски злорадствуем, спешим везде и всюду разглашать, как грешен наш брат. Не покрываем греха брата своего, как делали все святые, а наоборот, открываем, кричим и трубим о чужом грехе, а о своих грехах молчим. Надежда, неуклонная надежда на Бога, надежда на воздаяние в жизни вечной, никогда не оставляет тех, в сердце которых живет любовь. Любовь все переносит. Переносит все издевательства, все насмешки, все мучения за Христа, как переносили блаженные юродивые издевательства, насмешки, голод и холод. Любовь ищет только того, что нужно, что полезно ближним, своего ничего не ищет. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Пророчество не вечно, пророки давно умерли, упразднится и гордое знание человеческое, ибо в нем весьма мало истины. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Немного мы знаем, ничтожны знания человеческие, но гордимся, бесовски гордимся этими ничтожными знаниями. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Все знание наше, которое приобрели мы, составляет малую часть полного и истинного знания. Все это потеряет всякое значение и всякую силу. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. А разве мы теперь забавляемся детскими игрушками и забавами? Мы это все оставили. Теперь настало время, когда открылась перед нами истинное и совершенное, и тогда то, чем мы гордились в жизни прежней, все наши знания, вся мудрость, представляются нам как детские игры, как детские забавы. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицем к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю отчасти.